фолк-рок – музыкальный жанр, сочетающий элементы фольклорной и рок-музыки. Вероятно, первой фолк-рок песней была американская народная «Дом восходящего солнца», исполненная британской рок-группой «The Animals» в 1964 году. Калифорнийская группа «The Birds», которая записывает электрическую версию «Мистер Тамбурин Мэн» Боба Дилана, основывает американское фолк-движение. «Меняется рок». Развивается и фолк-рок. Ο στεναγμός μόλις περάσει μέσα απ' τα χείλη κι ανοιχτή γίνεται αμέσως μικρό πουλί, πολλοί το λένε κολυμπρί. Την άλλα λόγια να τα ακούσεις, μια στάλα είναι για να το δεις. Όμως βασίσους ό,τι λέω και στο μυστήριο της ζωής. Στις στέγες και στα σύρματα καλότυχα γυρίζει. Янис Харулис – певец, музыкант и автор песен, который благодаря своему таланту, аутентичности и непосредственности оставил свой след в искусстве, в роке и традиционной музыке. Впервые профессионально познакомился с музыкой в возрасте 6 лет, когда его отец, скульптор по профессии, учил его играть на мандолине. Чуть позже он приобрел свою первую лютню и начал изучать критскую традиционную музыку. Музыкальный путь Харулиса включает в себя сотни концертов и 5 сольных альбомов, один из которых стал золотым. Янис выступал на музыкальных сценах в Афинах, Салониках и родного Крита. В марте 2015 года он отправился в свой первый европейский тур по Бельгии, Германии, Швейцарии и Нидерландам. А также он выступил на 36-м Сиднейском греческом фестивале в Австралии. Thank you. ένα δε ζευγαρώνει. Μόνο απομένει ατεριαστό κι αμοναχό γυρίζει. Δέντρι δε βρίσκει να σταθεί, χρόνι να ξεμουδιάσει. Μηδέ και νερό κόλυμπο να βρέξει το φτερό του. Και τρέχει μες στην ερημιά κι ολοχρονεί στο τρόνο. Λαύρες του καλοκαιριού κι οι πάχνες του χειμώνα. Янис, кажется, не теряет нить с того места, где он остановился в 2016 году, и предлагает альбом со множеством вкусностей. Что вы слышите? Звездный исполнитель решительно доказал, что заслуживает этого звания. Он не рвал себя на части на выступлениях, не в дискографическом переизбытке, чтобы идти в ногу со временем. «Нужно копать, чтобы найти вдохновение», пишет Янис Харулис в пресс-релизе. И вы действительно можете почувствовать это копание. «Калимпри» — это коллективный проект. Центральным персонажем, конечно же, является сам Янис, который не только исполняет, но и написал мелодии для 10 из 12 песен. Что касается работы по звуку и оркестровкам, то они также весьма привлекательны. Thank you. απ' το χώμα που πατώ βαθιά μια ρίζα πλώνει κι ας είναι το δέντρι γυρτό κι ολόξερη κλώνει κι ας είναι το δέντρι γυρτό κι ολόξερη Thank you. πάει απ' τη μια η γη. Κι ο ουρανός από την άλλη. Ποιος άγγελος με προσκαλεί. Ποιος δαιμόνας με ψάχνει πάλι. Ακόμα χάει το κορμί. Σαν φορτηγό στην ανηφόρα. Μα η τρελή μου η ψυχή. Βλέπει κρεμό και παίρνει φόρα. Κεφάλι. Σαν το κυφίνα απ' το πρωί. Τη γύρι τρώω με το κουτάλι. Από όλη την πικρή ζωή. Όταν ρωτάμε τι απομένει, δακρύζουνε οι ζωντανοί. Χαμογελούνε οι πεθαμένοι. Янис Карулис – один из немногих исполнителей, который по-настоящему умеет молчать. Говорят мало, но метко, а потом надолго приходит тишина. Такими спокойными и уравновешенными бывают только настоящие мастера. Им давно нет нужды что-то доказывать, они просто делают свое дело. Как по мне, Янис Карулис является одним из лучших исполнителей такого стиля, как фолк-рок, потому что за внешней простотой здесь и сердце, и мудрость. Потому что правильно делать паузу способен только человек, который знает настоящее значение слов и звука. Thank you. χιλιόμετρα μακριά μου. Σε νιώθα μέσα μου που με καίγες αργά. Υδρότας που κυλά στο μέτωπο η δροσιά μου. Κοκκίνο καρβούνο στα στήθια μου η καρδιά. Ξέρω που κάνει ο τρόμος ξαφνικά το μέτωπο. βαλάρι, βαλάρο και προχωρώ θύμα και θήτη σε ένα θέατρο του δρόμου. Η θάλασσα ξεχνά πως λένε την αμμουδιά της. Γι' αυτό στέλνει τα κύματα να μάθουν το όνομά της. Όμως εγώ ούτε ξέχνω, μα ούτε και θυμάμαι, τη σκόνη που έχω στα μαλλιά, τεινάζω και κοιμάμαι. Что и говорить, порадовал Янис новой работой. Звучит новый альбом действительно с легкостью, присущий людям зрелым, несуетным. Янис Харулис, Калимпре, от 23 мая 2022 года. Конечно, не все песни находятся на одном уровне, но ни одна не отстает. Βρες ένα χρυσό χωβάκι να ψηλώσεις, να με φτάσεις και της λησμονιάς νεράκι για να αντέξεις αν με χάσεις. Κάν το βλέμμα σου να ανάψει μάσιμο χαρτό τριγύρω για να ακολουθώ τη λάμψη μέχρι δίπλα σου να γύρω. Κι όταν έρθω μη διστάσεις στην καρδιά να με χτυπήσεις, θέλει χάδι να με πιάσεις και μαλλιά να με κρατήσεις. Σου καράβι να σαλπάρει να μου λείπει κι ως να δέσουν πάλι κάτι να μου φέρνει κάποιο χτύπη. Κι όταν έρθω μη στάσεις στην καρδιά να με χτυπήσεις. Θέλει χάδι να με πιάσεις και μαλλιά να με κρατήσεις. Και μαλλιά να με κρατήσεις.